и Лили разразилась потоком брани. Ягуар снова занесло, развернуло на 180 градусов, потащило в бок и ударило о фонарный столб. Лили и Циммера вначале бросило вперед, а они повисли на привязных ремнях, а потом назад, когда ремни натянулись, и машина остановилась. Правое переднее крыло было измято и торчало вверх, словно крышка только что открытой консервной банки. «Вот видишь, что я из-за тебя наделала!» — закричала Лили. «Если уж собрался разбирать мою игру и мой характер, надо было выбрать другое время и место». Вокруг машины стала собираться небольшая толпа. Не обращая на нее никакого внимания, Лили продолжала говорить. «Разумеется, я понимаю, Сэдди. Это, в общем-то, милая и жизнерадостная потаскушка, которая любит повеселиться, потому что так она может забыть о своей неудачно складывающейся жизни. Ей просто не хватает воображения понять, что все может быть совершенно иначе. И этот святоша-миссионер вколачивает в нее мысль, что она пустое место, пока, наконец, Сэдди не начинает в это действительно верить. Тогда он обещает ей, что сможет добиться для нее спасения. И у Сэдди появляется надежда. И тут этот ханжа и негодяй насилует ее, и это убивает ее надежду, убивает ее душу». К машине торопливо направлялся жандарм в синей форме. Но Лили по-прежнему не обращала внимания ни на что вокруг. «Со мной такого не случится, Циммер. Я не Сэдди. И ни один мужчина не сможет сделать со мной ничего подобного. Я актриса. Мое воображение — это есть моя душа. Оно-то и делает меня актрисой. Я была вынуждена его развивать, чтобы пережить те ужасные годы. Это единственное, что у меня от тех лет осталось. Вот почему я могу так легко проникать в мысли и чувства других». Жандарм уже почти дошел до их машины. «Да, я знаю. На съемочной площадке я спокойно и работаю хорошо, но это потому, что я в точности представляю себе, что и как должно быть сделано. Но вне площадки я должна быть самой собой. А я не знаю, как это делается. У меня нет текста. Я даже не знаю сюжета, не понимаю, кому я могу доверять». Циммер кивнул. «На съемочной площадке я звезда, а за ее пределами я чувствую, что все надо мной насмехаются, и это... это так одиноко». Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Циммер открыл дверцу и вышел навстречу жандарму. «Господин офицер, можно вас на пару слов?» Как только было названо имя Лили, глаза у жандарма загорелись, а толпа, как по волшебству, выросла вдвое. Буквально через несколько минут шесть прохожих отцепили машину от столба и оттащили ее в сторону, а Лили, улыбаясь как ангел, всем им дала по автографу. Дав жандарму два автографа, один он попросил для своей матери, она поехала дальше, но уже медленно, так как пошел густой снег. «Хорошо, что этот фараон узнал тебя, а то бы мы до сих пор сидели в полицейском участке», — пробурчал Циммер. «Ну, без такой славы я бы могла и обойтись», — с горечью возразила Лили. Красная покалеченная машина въехала в высокие зеленые ворота и проехала в расположенный за ними внутренний дворик. Циммер и Лили устремились под порывами ветра и снега к входной двери. На окне, за которым сидела консьержка, слегка отдернулась и тут же задернулась снова кружевная занавеска. Пока они дожидались старомодного лифта, Лили стряхивала снег со своей накидки из серебристой лисицы, а Циммер проговорил: «Возможно, сейчас тебе и кажется, что ты могла бы прожить без известности. Но стоит ей пройти, как тебе ее будет сильно недоставать. Эти люди ничем тебе не угрожали. Им просто хотелось посмотреть, какая ты есть. Я и сама хотела бы знать, какая я есть, Циммер». Лили стряхнула снег с меховой шапочки и бросила ее на стоявший рядом стул. «Я очень хочу знать, кто же я есть на самом деле. Хочу узнать саму себя». Она стряхнула темно-бордовый кожаный сапог и запрыгала на одной ноге, пытаясь сбросить второй. Циммер фыркнул от смеха. «Мне приходилось много лет скрывать свое подлинное «я», иначе бы меня арестовали. Всем нам приходится как-то примириться с тем, что мы такие, какие мы есть, а не такие, какими бы мы хотели быть. В конечном счете всегда приходится обходиться тем, что есть. А у тебя есть очень много, Лили». «Да, за исключением того, что есть у всех других. Семьи. Я и в самом деле не знаю, кто я такая». «Ну и что? А кто это про себя знает? Тебе не кажется, что ты пользуешься этим незнанием как удобным предлогом для объяснения и оправдания всего того, что в твоей жизни сложилось не так?» Последней фразы Циммера Лили не слышала. Она в одних чулках протопала в столовую, налила в хрустальный стакан чистого виски и вынесла его Циммеру, который в этот момент подбрасывал дрова в ярко горевший камин. Он выпрямился, выпил, снова повернулся к камину и вдруг удивленно заморгал. «А это что такое?» На каминной доске стоял большой белый конверт, облепленный экзотическими марками. Он был прислонен к старинным золоченым часам, какие раньше брали с собой в дорогу в карету. Циммер взял конверт, перевернул его, посмотрел на вытесненный с обратной стороны витиеватый герб, расхохотался. «Ну, Лили, что ты теперь думаешь о своей славе?» Он протянул ей конверт. Лили быстро раскрыла его, вытащила большую плотную карточку с золоченой каймой и начала читать. «Его Величество, король Абдулла, уполномочил меня...» «Господи, да это приглашение в Сидон на годовщину его царствования, но я его даже не знаю». «Зато он тебя знает. Вот это и есть слава!» — воскликнул Циммер, уже думая о том, как выгодно это может прозвучать в прессе. «Для тебя это превосходная реклама. Уж теперь-то ты не станешь утверждать, будто слава тебе безразлична». Лили резко повернулась к нему. «Знаешь, сколько это для меня значит?» Она помахала приглашением у него перед носом. «Ничего, нисколько! То Сэш приказывает мне потрясти сиськами перед камерой, то какой-то король приглашает бог знает куда. Да за кого они меня принимают? Кто я для них? Я бы и сама хотела знать, кто я. У меня такое ощущение, словно какая-то часть моего «я» пропала, а я даже не знаю, какая именно. Я просто ощущаю внутри себя какую-то пустоту, и по сравнению с этим ощущением приглашение от высокопоставленных лиц не значит для меня ровным счетом ничего». «Приглашения от высокопоставленных лиц всегда важны, Лили, особенно когда перестаешь их получать». Циммер поставил стакан на камин. Выглядел он предельно довольным, и это еще больше разозлило Лили. «Показать тебе, что они для меня значат?» «Вот!» Лили помахала карточкой у него перед носом и бросила ее в пламя камина. «О, Боже, Лили, неужели же ты не понимаешь, что ты для меня значишь?» — воскликнул Циммер. Он запустил руку прямо в огонь и выхватил оттуда приглашение. Глава 56. Створки двойных дверей в дальнем конце большого зала королевского дворца резко и широко распахнулись, одновременно с этим громко пропели трубы. Мужчины согнулись в поклонах, женщины полуприсели в реверансах, и его величество король Абдулла III медленно направился по темно-красному ковру к золотому государственному трону, останавливаясь по пути, чтобы поздороваться с гостями. Лили подумала, что в жизни король выглядит более бодрым и энергичным, чем на своих официальных фотографиях, где его всегда изображали в полевой военной форме или в церемониальных облачениях. Зная, что сегодня вечером многие женщины будут в белых платьях и бриллиантовых тиарах, Лили остановила свой выбор на расшитом лилиями платье из шифона, переливавшегося голубоватым, серебристым и зеленоватым оттенками, наглухо закрытым спереди, но с открытой спиной. Когда Абдулла подошел к ней, Лили склонила голову, копнув завитых черных, как у цыганки, локонов, и присела в реверансе, потом подняла взгляд и посмотрела прямо в глаза короля, полуприкрытые тяжелыми веками.